«Когда доедешь до площади Бац, — внезапно сказала она Мавелу, — сразу за пивоварней поверни на Волонтер-стрит». «Да там же ужасные трущобы, мадам. Делай, как я говорю, и езжай медленнее». Тяжелый тошнотворный запах солода пропитал все вокруг. Из переулка, грохоча колесами по булыжной мостовой, выехала подвода. Так мало здесь изменилось, разве что несколько имен на вывесках магазинов. Гарибальди и Волонтер остались на своих местах. Тот же грязный кирпичный заводик, те же выложенные плитками фасады и витрины с выгравированными на них словами. «Салон только для дам» и «Кувшин и бутылка». «Поезжай прямо», — приказала она Мавелу. Однако, когда они поравнялись с ее старым домом, она не могла заставить себя на него посмотреть. Энджел отвернулась, как будто ее могли оттуда заметить и уже по одному виду узнать все ее сердечные тайны. А потому она не смотрела на свой дом, а наблюдала такую же картину, какую она так много раз видела, стоя девочкой у окна на первом этаже. Это были терраса желто-серого дома и фонарный столб, к которому дети привязали скалку. Но вот опасное место осталось позади. Она ехала под железнодорожным мостом, где вместе с песком и пылью летали автобусные билеты и обрывки старых газет. «Вначале было слово», — гласила надпись на плакате у церкви за мостом. «Поверни налево, в гору», — сказала Энджел. Здесь перед домами с террасами раскинулись маленькие садики. Что-то волнующее пробуждалось и всплывало в памяти Энджел, а затем вышло на поверхность под именами Глен и Полли. Это воспоминание за долгие годы намеренного забвения поистерлось и стало бледным, и все же сейчас оно оказалось сильнее, чем ей того хотелось, а потому она поспешила опять запрятать его куда-то вглубь, ощутив при этом, что ей удалось избежать некой угрозы, за которой последовало бы весьма угнетенное состояние духа. Любопытство, а также триумф победы от того, что она давным-давно освободилась от ужасов этой Волонтер-стрит, толкнули ее на это исследование. Проехать по улицам, никого не узнавая и ни о ком в особенности не думая. «Я Энджел Деверелл», — думала она тогда. «Это имя звучит во всем мире, в том самом мире, для которого Норли — всего лишь маленький грязный уголок». Машины старой модели и странного вида разодетые фигуры, сидевшие в ней, не остались незамеченными. Один или два человека окинули ее взглядом, когда она проезжала мимо, и в их глазах она прочитала узнавание и восхищение. Прохожие эти сейчас придут домой и расскажут своим домочадцам, кого они встретили. И ею овладело такое приятное состояние самодовольства от того, что теперь никакие Глен и Полли не представляют для нее угрозы. От этого вскоре смягчилось и само неприятное воспоминание. «Они уже выросли», — подумала она, — «те самые призрачные девочки. И не просто выросли, а постарели, как и я сама. И теперь они ничего уже не могут поделать со своей жизнью. Их время проходит за кастрюлями и сковородками на этих улицах и в этих магазинах. Может, и сейчас они стоят вот в той очереди, выстроившейся у мясной лавки, в витрине которой, разрубленные надвое, висят трупы овец».